Рядом дверь, на которой тоже было написано «Председатель Чукотского окружного исполнительного комитета депутатов трудящихся, депутат Верховного Совета СССР. Товарищи, сегодня приема нет. Может, вы по вызову?» — спросила женщина. Ринтен открыл было рот, но его опередил Каюн. Он вдруг заговорил по-чукотски. «Море Иванован, гынык вы мыньет!» Сказал он невозмутимо и направился к двери, за которой должен был находиться депутат. Женщина растерянно сказала: «Подождите минуточку, сейчас я доложу». Когда она исчезла за желтой дверью, Ринтен вопросительно посмотрел на Каяна. Тот хитровато подмигнул. Женщина вернулась и пригласила их войти. За столом сидел депутат Отке. Он тоже был в пальто и шапке и что-то писал карандашом. В кабинете царил такой же холод, как и в общежитии. Ребята поздоровались. Отке усадил их на диван. Он их знал. Еще осенью, когда шел ремонт общежития, Отке приходил к ним, и тогда Ринтена и Каюна представили ему как лучших глиновозов. «А я-то думаю, кто это там такие, не говорящие по-русски?» — улыбнулся Отке. Улыбка ободрила Каюна, и он признался: «Я, как увидел ее лицо, сразу понял, так просто она нас к вам ни за что не пропустит». Отке расспрашивал ребят об учебе, откуда они родом. Ринтену он сказал: «А мы с тобой земляки, и всех твоих родных я знаю. Давно я не был в Улаке. Твоего дядю Кмоля хорошо знаю. Дельный человек, настоящий коммунист, отличный руководитель. Предлагали ему в отпуск съездить в Крым, а он отказывается, хочет провести отпуск в родном Улаке. Договорились летом вместе поехать в Улак. Родные места лучше всякого Крыма. Вот где мы отдохнем и поохотимся». Добрых полчаса Ринтен рассказывал об улакских новостях. Каюн даже стал неодобрительно поглядывать на него. «Не затем пришли». Наконец Отке сам спросил: «Наверное, все-таки за каким-то делом пришли». Каюн изложил просьбу. Отке задумался и ответил: «Вот какое дело, ребята! Мы с вами все-таки с холодом и морозом давно сдружились, хотя тоже любим тепло. Нам легче переносить стужу, чем русским. Мы должны заботиться о них на нашей родной земле. Это долг дружбы». «Мы это понимаем», — закивал головой Каюн. «И не о себе думаем. Вместе с нами учатся и русские ребята. Один наш друг, Саша Гольцев, пережил ленинградскую блокаду, и теперь его истощенный организм не выдержал, он заболел. Болеют и другие русские юноши и девушки. Нам больно смотреть на них. К тому же и учителя у нас все русские». Отке с улыбкой поглядел на Каюна и покачал головой. Ну и дипломат. Депутат нажал кнопку, и в комнату вошла женщина в шубе. «Позовите ко мне Ягубяна». «Вот педагогическое училище просит на завтра трактор с санями», сказал Отка вошедшему Ягубяну. «Невозможно», твердо ответил Ягубян и потрогал рукой черный ус. «Лед будем возить». «Он хуже нас, — говорит по-русски», — шепнул Кайон Ринтену. «Ничего», — спокойно ответил Отка и положил большую руку на стол. «Один день обойдутся снегом, а на завтра все же обеспечьте педучилищу трактор». «Сделаем», — коротко ответил Ягубян. «Пусть готовят мешки и рабсилу». «Большое спасибо!» — поблагодарили ребята депутата. «Что же вы так скоро? Посидите, расскажите, где думаете работать». «Вот тебе, Кайон, уж наверняка дипломатом быть». Но Кайон теперь сидел как на иголках. Ему не терпелось сообщить новость в педучилище. «Нам нужно приготовить мешки», — сказал он, запинаясь. «Ну, ладно», — и Отка встал. «Заходите, когда нужно». В педучилище ребята летели, как на крыльях. Они без стука ворвались в кабинет директора, и Кайон выпалил. «Трактор завтра будет, надо готовить мешки». «Послушайте, ребята», — обратился к ним директор, «каким же путем вам все-таки удалось договориться насчет трактора?» «Дипломатическим», — ответил Кайон. Директор расхохотался. «Дипломатическим», — говорил он сквозь смех. «Ну и комик». По дороге в общежитие Ринтен сказал Кайону: «Ты сразу два звания сегодня получил, а Тотка — дипломат, а директора — комик». «Ничего», — ответил Кайон. «Может быть, я и вправду буду дипломатом. Объезжу весь мир. У меня будет иммунитет и всякие прерогативы, исключительные права». «А кто будет учить детишек?» «К примеру, ты. Кончишь университет, вернешься сюда и будешь преподавателем. Надеюсь, что в твоей квартире будет телефон. И вдруг вечером, когда ты будешь готовиться к урокам, раздается телефонный звонок. «Алло, Мельбурн вызывает. Кайон, да, с углем у нас благополучно. Мой сарай полон доверху. Да что ты говоришь? В трусиках разгуливаешь? Вот так жара!» Кайон увлекся. Даже когда ребята залезли под холодное одеяло, он долго рисовал картины своей будущей дипломатической службы, преимущественно в странах с жарким климатом. Убаюканный фантастическими рассказами Кайона, Ринтен крепко заснул. Двадцать шестое. Трактор стоял около пустого сарая педучилища. Сильные фары яркими лучами упирались в покрытые морозным инеем стены. И Ринтену казалось, что когда он стоит под светом фар, Ему становится теплее.